Отстреливаясь кормой, баян двинулся навстречу эскадре, на ходу сообщая сигналами о гибели страшного. — Спасено 4 матроса и 1 офицер, — доложил сигнальщик. Макаров, сняв фуражку, набожно перекрестился. Его примеру последовали все окружающие. Капитана 2-го ранга Бубнова за оставление в море страшного отдать под суд, — приказал Макаров Дукельскому. Между тем японцы опять стали сближаться с русской эскадрой. Невдалеке от Петропавловска вскинулось несколько водяных столбов. — Первый японский привет сегодня, — проговорил Молос. — Надо перебраться в боевую рубку, ваше превосходительство. — Не хочу. — Тесно и хуже видно, — заупрямился Макаров. — Прикажите усилить артиллерийский огонь. Как только подошли остальные броненосцы, вся эскадра двинулась на сближение с японцами, которые поспешили отойти. Прошло около часу. Русская эскадра постепенно стала нагонять старые японские броненосцы Чин и Йен и Мацушиму. Вся эскадра сосредоточила на них огонь. Было видно, как на одном из них вспыхнул пожар. В это время на горизонте из тумана стали появляться один за другим многочисленные японские корабли. Макаров понял, что перед ним весь японский флот, и разгадал ловушку, в которую его хотел заманить адмирал Того, выдвинув в качестве приманки свои старые броненосцы. Пользуясь превосходством хода, японцы хотели отрезать русскую эскадру от Артура и, окружив ее, принудить к бою в невыгодных условиях. Адмирал приказал немедленно лечь на обратный курс. Эскадра, отстреливаясь от японцев, двинулась к Артуру. Петропавловск шел теперь в голове кильватерной колонны броненосцев. — Передайте на Золотую гору. Береговым батареям приготовиться к открытию огня, — приказал Макаров. Японцы, пользуясь преимуществом хода, пытались, идя параллельным курсом, обогнать русских. Артиллерийский огонь опять усилился. Один из снарядов попал в Петропавловск, осколки зазвенели по броне, кого-то ранило. На палубе мелькнули белые халаты санитаров. Возник было пожар, но тотчас был потушен. Макаров перешел в боевую рубку. Тут с ним были Молос, Дукельский, флагманский штурман и артиллерист, командир броненосца Яковлев и матрос-сигнальщик. Затем неожиданно откуда-то вынырнул великий князь. Он был взволнован и с трудом переводил дух. Один из осколков только что порвал его шинель. — Счастливо отделался, — громко проговорил он. — На вершок ближе, я был бы без ноги. — Вы, ваше высочество, изволили только что проснуться? — спросил Макаров. — Представьте, ничего не слышал, даже стрельбы. Счастливый сон. Зато я сегодня ночью почти не спал. Князь сделал вид, что не понял намека адмирала.